Выходные дни прошли суматошно. Элла повезла меня в город, чтобы пополнить мой гардероб. И, как я не сопротивлялась, набила багажник разноцветными пакетами, в которые бутики упаковывают свой заманчивый товар. Потом мы пообедали в каком-то ресторане, проехались по Москве. «Что-нибудь узнаешь?» — спрашивала Элла меня каждую минуту, но я только качала головой. Увы, город казался мне совершенно чужим. Максим выполнил свое обещание, и в тот же день мои фотографии попали в нужную программу. На фотографиях я выглядела гораздо хуже, чем в жизни, но была вполне узнаваемой. И тем не менее, никто на объявление пока не откликнулся. «Ничего страшного», — утешал меня Максим каждый вечер. «Дадим еще раз, потом еще раз». В общем, много-много раз, — грустно пошутила я. «Ну, надеюсь, столько не понадобится», — оптимистично ответил Колобок. «Я тоже на это надеялась». В понедельник меня неожиданно позвали к телефону. Сначала я удивилась, а потом обрадовалась. Схватила трубку в надежде на хорошие новости, но услышала только насмешливый голос Вики. «Добрый вечер, ангел мой!» «Здравствуй, душенька!» — ответила я также нагло. Не терплю фамильярности, тем более такой безвкусной. Вика рассмеялась. «Кусаешься, моя зубастая?» «Угадала, моя глазастая», — ответила я злобно. «Ого!» — Вика расхохоталась еще громче. «Ты мне нравишься», — объявила она милостиво, кончив смеяться. «Не люблю кисломолочных дур, вроде твоей домохозяйки. А я не люблю железобетонных мадам вроде тебя», — ответила я столь же недвусмысленно. «Не беда», — совершенно не обиделась Вика. «Нам с тобой общих детей не крестить. К счастью. Так, ладно». Вика сменила тон на ледяной, и я поняла, что шутки кончились. «Есть новости?» — деловито поинтересовалась она. «Пока нет», — ответила я против воли уныло. «Я тебе еще раз предлагаю свою печатную площадь», — напомнила Вика. «В последний раз, между прочим. Мне тебя уговаривать некогда, других дел полно». «Не нужно меня уговаривать», — ответила я твердо. «Я не хочу пользоваться твоей добротой и бескорыстием». «Ну, как угодно», — ответила Вика без паузы и положила трубку. «Почему я отказалась?» «А потому что я ей не доверяла. Вику интересовала вовсе не моя нелегкая судьба, а то, как эту жвачку воспримут скучающие дамочки, для которых и были предназначены ее глянцевые журналы. И ради того, чтобы эта жвачка лучше жевалась, Вика могла добавить в продукт все, что угодно, просто так, от себя. А меня это не устраивало. Мою скучную жизнь несколько разнообразили занятия музыкой с Генриеттой. Девочка оказалась не без способностей, хотя, скажу сразу, способностями она была обязана скорее хорошей голове, чем искре Божьей. Впрочем, такие люди гораздо большего добиваются в жизни, чем яркие природные таланты, потому что прекрасно понимают предел своих способностей и готовы компенсировать их недостаток упорным многочасовым трудом. В то время как талантливые слишком полагаются на свои способности, которые вроде бы должны их вывести. «Аня!» — я вздрогнула и посмотрела перед собой. «Элла!» — протягивала мне телефонную трубку, и ее лицо было бледным. «Только не волнуйся», — предупредила она. Я встала с кресла и одернула на себе свитер. Взяла трубку дрожащей рукой и сказала: «Слушаю». «Аня!» — ударил мне в ухо резкий голос Максима. — Да, есть новости. Ноги ослабели, и я снова плюхнулась в кресло. — Надеюсь, не очень ужасные, — проговорила я неповинующимися губами. Максим рассмеялся. — Нет, нет, ничего такого криминального. Я просто хотел, чтобы вы знали. Вечером я приеду не один. — А с кем? — Самому интересно. Вы этого человека узнаете или нет? — Вот даже как, — пробормотала я. — Что-что? — переспросил Максим. — Я говорю, вы уверены, что этот человек меня ни с кем не перепутал? — сказала я, повысив голос. — Этот человек утверждает, что вы умеете играть на рояле. — А-а-а! — Так как? — спросил Максим после небольшого молчания. — Привозить? — Выслушаем. Я откашлялась. — Привозите! — ответила я торжественно. — Выслушаем. Остаток дня прошел скомканно. Занималась с Генриеттой, я невнимательно все время путала ключевые встречные знаки, а иногда просто умолкала, никак не реагируя на ее ошибки. Наконец Генриетте это надоело, и она, будучи девочкой прямой, высказалась откровенно. — Ань, ты совсем о другом думаешь? — Прости, — ответила я, приходя в себя. — Давай перенесем урок на завтра, ладно? — Ладно, — ответила Генриетта радостно, сползла с кожаной банкетки и сочувственно спросила. — Нервничаешь? — Да. — Немного, — ответила я. — Не ври, — укорила Генриетта. Я засмеялась. — Нервничаю, нервничаю. — Довольно? — Ну, по крайней мере, все про себя узнаешь, — резонно заметила ученица. — Думаешь, все? — спросила я. — Ну, не знаю. — Не знаю, — передразнила я, вздохнула и добавила. — Вот и я не знаю. Потому и нервничаю. — А вдруг что-нибудь такое выяснится? — Что такое? — не поняла Генриетта. — Не знаю, — повторила я в третий раз. — Может, я банки граблю? Генриетта даже взвизгнула от восхищения. — Глаз! — я опешила. — Дурочка, чему ты радуешься? — Такая скукота везде, — пояснила Генриетта. — И дома, и в школе. А тут такое приключение. — Ох! — со вздохом подвела я итог. — Ладно, подождем до вечера. В ожидании Максима я прилипла к окошку. — Интересно, кого он привезет с собой, мужчину или женщину? Кто может меня узнать? Муж, родители? Нет, Максим говорил об одном человеке. Об одном. Значит, муж. Я порылась в памяти. Никакого мужа я в упор не помню. И вообще, обручального кольца у меня не было. Хотя это еще не показатель. Возможно, мы живем в гражданском браке. А может, у меня и дети есть? А я облила с холодным потом. Элла на такую вероятность мне намекала. Но я категорически отрицала. А вдруг напрасно?